квартиру ворвалась шумная молодая компания. «Синицыны здесь живут!» «Минуточку!» «Надя!» — крикнул Лукашин. «Как твоя фамилия?» «Шевелева», — отозвалась Надя. «Нет, не здесь, увы», — развел руками Лукашин. «Мы Шевелевы». «Будем звонить во все квартиры подряд», — предложила девушка, а парень с аккордеоном заиграл бравурное вступление. «А как твоя фамилия?» — поинтересовалась Надя после того, как компания удалилась. «Лукашин». «А отчество?» «Михалыч». «Евгений Михайлович Лукашин», — озорно поклонилась Надя. «Весьма приятно познакомиться». Ничего не сказав, Лукашин подошел к телефону и снял трубку. «Куда ты собираешься звонить?» — удивилась Надя. Лукашин набрал номер. «Хочу узнать, когда будет второй самолет». «Почему ты решил отложить отъезд?» «Не хочу уезжать, и все». «Алло, аэропорт? Скажите, пожалуйста, когда самолет на Москву?» «Нет, первый я знаю, а второй?» «А третий?» «А четвертый?» «Безобразие!» Лукашин в сердцах кинул трубку. «Просто черт знает что! Они улетают через каждые полчаса!» Он прошелся по комнате. «Я вообще ничего не понимаю». «Ты о чем?» Надя, увидев, что фотография Ипполита валяется на пустой полке, водворила ее на законное место. «А почему я должен улетать утром? Мне на работу второго. Днем мы погуляем, сходим в Эрмитаж, а вечером я улечу или уеду поездом». «Ты ведешь себя бесцеремонно», — сделала выговор Надя. «По-моему, я тебя не приглашала». «Так в чем же дело? Пригласи», — посоветовал Лукашин. «Зачем?» Совершенно серьезно спросила Надя. Вместо ответа Лукашин подошел к шкафу, отодвинул стекло и взял фотографию Ипполита. «Я не могу так разговаривать, у меня ощущение, будто нас трое». «Не смей трогать Ипполита». «Я не сделаю ему ничего плохого, я засуну его между книгами». И Лукашин исполнил угрозу. Надя достала фотографию и вернула ее в исходное положение. «Хорошо», — согласился Лукашин. «Давай оставим его здесь, только повернем лицом к стене. Главное, чтобы его не было видно». Лукашин перевернул фотографию, Надя тотчас же возвратила ее на прежнюю позицию. «Оставь Ипполита в покое», — прикрикнула она. «Почему ты за него заступаешься?» — запальчиво возразил Лукашин. «Оба говорили о фотографии, как о живом человеке. Он дорог тебе, как память». «Тебя не касается», — отрезала Надя. Лукашин случайно перевернул фотографию и увидел надпись «Любимой Наденьки». Фамильярная подпись просто взбесила Лукашина. «Ну, это уже чересчур, это переходит все границы». Лукашин открыл форточку. «Что ты собираешься делать?» — насторожилась Надя. «Пусть подышит воздухом, ему полезно». И Лукашин привел приговор в исполнение, выбросив фотографию за окно. Фотография покружилась в воздухе и плавно опустилась на сугроб. «Пойди и подними Ипполита», — приказала Надя. «И не подумаю». Лукашин уселся в кресло и блаженно вытянул ноги. «Я тебе повторяю», — ледяным голосом продолжала Надя. «Надя, не утруждай себя, я этого не сделаю». «Знаешь, лети-ка ты первым самолетом». Надя была не на шутку разозлена. Выбросив снимок, Лукашин явно хватил через край. «И улечу». Лукашин взял с буфета электробритву и добавил: «Сейчас вот побреюсь, и ноги моей здесь больше не будет». Лукашин достал электробритву из футляра и включил в штепсель. «Здесь тебе не парикмахерская». Надя надменно выдернула вилку из штепселя. Лукашин вновь хладнокровно включил ее. «Не могу же я прилететь к невесте небритым». «Да, я совсем забыла, что у тебя была невеста», — издевательски воскликнула Надя. Раздался звонок в дверь. «Беги, открывай», — посоветовал Лукашин, продолжая бриться. «Это наверняка Ипполит». Что-то его давно не было. Надя вышла в коридор и отперла дверь. Лукашин угадал. Это действительно явился Ипполит. Не говоря Наде ни слова, он направился в комнату, чтобы проверить, здесь ли еще его противник. Лукашин спокойно брился, делая вид, будто не замечает прихода Ипполита.